Глава 17. Авинар. Она рухнула на дорогу, словно подкошенный колос, беззвучно и нелепо. Я оказался рядом раньше, чем осознал это движение. «Хлоя!» Голос сорвался, хриплый и чужой. Я прижал пальцы к ее шее. Едва слышный пульс, холодная кожа. Глупая, упрямая девчонка. Растратила на меня свои жалкие силы. Я поднял ее, ощущая пугающую легкость тела. Словно в ней не осталось ничего, кроме этой проклятой магии, которую она так щедро раздавала. Фридрих. Имя обожгло изнутри. Этот щеголь с барскими руками и телячьими глазами. Он держал ее за запястье. Смотрел с виноватой жалостью, которую я ненавижу больше всего. Но он имел на это право, а я — нет. Я не имею права даже на ревность. Когда ее пальцы дрожали в его руке, когда она улыбалась ему призрачной улыбкой, внутри меня что-то переламывалось. Он был частью ее мира, ее прошлого, ее нормальной жизни, до меня. А я стоял в стороне, как верный страж, прикованный так близко к сокровищу, что можно почувствовать его тепло, но тронуть — значит погубить свою душу. Нет, хватит об этом. «Вперед!» — бросил солдатам. «Нужно успеть в Рудернат до заката. Там все решится». Я усадил Хлою в седло впереди себя. Она безвольно привалилась ко мне. Руки сами потянулись поправить прядь ее волос. Я отдернул их, будто обжегшись. Воздух в груди стал густым и едким. Она застонала во сне. Тихий, жалобный звук. И все внутри перевернулось. Ревность уступила место чему-то более древнему. Желанию защитить. Обхватив ее за талию, прижал к себе и тронул поводья. Конь двинулся с места, а я вновь почувствовал, как пылает клеймо. Как моя жизнь превращается в тонкий поток. Я без раздумий отдавал его ей, каплю за каплей. Хлоя вздохнула глубже, и складка боли на ее лбу разгладилась. Обморок перешел в долгий сон. Завтра она откроет глаза, и я снова буду для нее просто драконом. Хмурым, бездушным существом, везущим ее к жениху. Она никогда не узнает, что внутри я сгораю от ревности. Ненавижу ее и люблю. Для нее же лучше остаться в неведении. Я очнулась от тихого покачивания. На секунду показалось, будто вернулась в детство и лежу в колыбели. Даже глаза открывать не хотелось, чтобы не спугнуть такой прекрасный момент. Но потом что-то глухо ударило в стену, к которой я прижималась. Мое ложе содрогнулось. Послышался натужный скрип старого дерева и приглушенные расстоянием мужские голоса. Это меня окончательно разбудило. Я открыла глаза и поняла, что нахожусь в небольшом помещении. Лежу в кровати с высокими бортами и ужасно хочу пить. Надо мной нависал деревянный потолок, подпертый брусьями. Окошко было только в одной стене, и то закрытое ставнями. Все вокруг выглядело потемневшим от времени и смолы. А еще сильно пахло водорослями и морской солью. «Леди!» — за спиной прошелестел незнакомый голос. Я обернулась. Там стояла женщина в платье из коричневого сукна. Ее голову покрывал плотный черный платок. «Кто вы?» Нахмурилась я, разглядывая незнакомку. Немолодая, лет 50 на вид. Уголки рта скорбно опущены, между бровей глубокая морщина. Волосы тщательно убраны под платок. Единственное украшение — белый отложной воротничок, скрепленный агатовой брошью. Я Химена, ваша горничная, назначенная его светлостью. Говорила женщина очень тихо. Мне пришлось напрячь слух, чтобы ее услышать. Но в то же время я почувствовала облегчение. Горничная. Я больше не буду одна в окружении мужчин. Герцог позаботился о моих нуждах. Может, он вовсе не так плох, как я уже себе напридумывала. А где мы? На корабле, леди. Направляемся в Минрах. На корабле? Только теперь до меня дошло, что это за помещение, откуда качка и запах моря. Но как я тут оказалась? Ничего не помню. Мы же только утром покинули Варгорис. Это было вчера, леди. Вы вчера выехали из Варгориса и в дороге потеряли сознание. Раб господина и его люди прибыли в порт Рудернат поздно вечером. Раб внес вас сюда на руках и оставил на мое попечение. Вы пролежали больше суток, сейчас уже вечер. Меня покоробило слово «раб», но я удержалась от замечаний. Смотрела сначала себя. Вместо привычного платья на мне была длинная плотная сорочка из мягкого льна, а поверх нее еще одна из тонко выделанной шерсти. Ноги согревали вязаные чулки. Но и без них было тепло. Рядом с кроватью пыхтела закрытая жаровня. Закончив осмотр, я огляделась и наткнулась на стол. Там стоял кувшин из серебристого металла и несколько плошек, накрытых чистым полотном. Стоило только увидеть кувшин, как жажда усилилась. «Пить», — попросила я, касаясь горла. «Есть вода?» «Да, леди, и вода, и еда. Я ждала, когда вы проснетесь». Самостоятельно выбраться из кровати оказалось не так-то просто. Мешала качка и высокие бортики, защищающие спящего от случайного падения. Так что пришлось принять помощь Химены. Одновременно с этим я поняла, что недомогания больше нет. Меня не тошнит, голова не кружится, ноги не подгибаются. Только очень хочется пить. И есть тоже хочется. Химена проводила меня к столу. Я с благодарностью заняла единственный стул, а она сняла полотно. Моему взору открылся по меньшей мере десяток серебряных пиал, украшенных гравировкой, которые я поначалу сочла обычными плошками. Они были доверху заполнены разнообразной едой. Овощи свежие, тушеные и жареные. Тушки перепелов. Телятина в красном соусе, кролик в белом. Рыба нескольких видов. Поджаристые круглые пончики с начинкой и без. «Это все мне?» — изумилась я, глотая слюну. «Его светлость очень щедр», а сама потянулась к кувшину. «Я позабочусь о вас». Химена опередила меня. Она наполнила серебряный кубок и подала его мне. Я отхлебнула прохладную, чуть кисловатую жидкость и едва не застонала от удовольствия. «Лимонад. Самый настоящий лимонад. Сок лимонов, мед и немного мяты. Откуда такая роскошь среди зимы? Хотя о чем это я? Герцог Минрах достаточно богат, чтобы позволить себе запастись лимонами на всю зиму. После тягот недельного пути, ночевок в трактирах, тряски и неудобств я словно попала в обитель богов. Осушила кубок в три глотка. Подождала, пока Химена снова наполнит его, а потом несколько минут просто сидела, блаженно жмурясь и потягивая прохладный напиток. Темный флёр, ждущий меня впереди, немного рассеялся. Будущее уже не казалось совсем беспросветным. Неужели зря я переживаю? Ну не может плохой человек с черными замыслами быть таким щедрым и заботливым. А слухи и сплетни о герцоге наверняка распространяют завистники. У знатных людей всегда есть враги. Тем более мой жених еще и один из претендентов на трон. Опустошив кувшин, я приступила к еде. Она тоже была потрясающей. Кажется, ничего вкуснее я в жизни не ела. «Кто это готовил?» — спросила, отправляя в рот восхитительное нежное мясо, тающее на языке. «Повар капитана». «Прямо здесь, на корабле?» — удивилась я. «Да, леди. Его светлость приказал хорошо ухаживать за вами. Нашему господину нужна сильная и здоровая жена». Сердце предупреждающе ёкнуло. Но я отмахнулась от возникших сомнений. «Какой мужчина не хочет сильную и здоровую жену? Это же естественно. Больная и слабая нарожает больных и слабых детей. А герцогу нужен наследник. Он заплатил за меня целый сундук золота. И явно не для того, чтобы я умерла по дороге. Но мысль о 6 моих предшественницах, не кстати возникшая, поубавила радость. И аппетит тоже. Я опустила вилку, которая только что тянулась за очередным кусочком, и спросила. «Химена, это правда, что его светлость уже был женат?» 6 раз, хотелось добавить, но я намеренно опустила это уточнение. «Да, леди, он был женат». «И что случилось с его... женой или женами? Правда ли их было 6, или молва увеличила количество втрое? Нашему господину не везло с супругами». Химена ловко увильнула от прямого ответа. «Но мы очень надеемся, что вы исправите ситуацию. Весь Минрах молится за ваш брак». «Странно. Почему не сказать все как есть?» «Они умерли?» «Если бы кто-то из них был жив, наш господин не искал бы новую супругу». «А как они умерли?» «Умерьте свое любопытство, госпожа», — осадила горничная. «Оно выходит за рамки приличий». Она с раздражением глянула на меня, но тут же опустила взгляд. А мне стало неловко. Благородной леди не пристала лезть в чужую личную жизнь, даже если речь идет о ее женихе. Пытаясь разрядить обстановку, я перевела разговор. «Значит, мы плывем уже 3 сутки? А где Авинар?» «Леди не должна интересоваться рабом». В голосе Химены появились менторские нотки. «Это недопустимо для невесты его светлости». Замечание было справедливым. Воспитанная леди не станет переживать о чужих рабах или слугах. Но вместо согласия оно вызвало во мне досаду. Немного ли берет на себя простая служанка, указывая невесте своего господина? «Я не интересуюсь рабом», — произнесла, четко выделяя каждое слово. «Я интересуюсь сохранностью своего имущества. Ведь раб моего супруга — это и мой раб, не так ли?» «Брак еще не свершен, леди». Химена поклонилась, будто извиняясь за свои слова. «Вы пока не имеете прав на имущество его светлости. К тому же тот, о ком вы беспокоитесь, вовсе не стоит такой заботы. Не переживайте о нем. Капитан Рефрайн выделил помещение для ваших сопровождающих». Это был тонкий намек, что помимо раба мне стоило бы переживать и о солдатах, раз уж меня так заботит движимое имущество герцога. Намек я проглотила, но чувство досады только усилилось. Эта Химена мне совершенно не нравилась. Даже божественный лимонад и вкусная еда не могли это исправить. А еще мне захотелось увидеть Авинара. Это желание нахлынуло рекой, нестерпимой волной. И ему не было никаких объяснений. С первой встречи я мечтала о том дне, когда мне не придется выходить из комнаты и натыкаться на каменное лицо дракона и его пронзительный взгляд. Но сейчас ощутила, что именно этого взгляда мне не хватает. «Химена», произнесла я, окончательно откладывая приборы. «Раз вы моя горничная, значит, должны были позаботиться и о моем туалете». «Да, леди», — она поклонилась. «Его светлость побеспокоился, чтобы у вас было что надеть во время пути». Ее взгляд указал на большой сундук, стоящий в углу комнаты. «Его светлость очень щедр», — отметила я светским тоном, затем поднялась. Похоже, пора вспомнить, что я из благородного рода и получила достойное воспитание. А уж как обращаться со слугами, знаю не понаслышке. «Химена, подберите мне платье для прогулки. Я желаю подняться на палубу и засвидетельствовать свое почтение нашему капитану». Мой голос даже не дрогнул, хотя я уже давно ни с кем не говорила подобным тоном. Лишь сердце сжалось. Ведь я надеялась увидеть Авинара.